Глава третья. Загадка замка. «Вас ожидают. Прошу за мной». Маркус самого элитного заведения Барлеоне золотая подкова держала четко. Даже в роли официантов были игроки, прошедшие строгий отбор. Подтянутые, вылизанные, периодически поправляющие несуществующие складки, они ничем не отличались от НПС, также мгновенно исчезая и появляясь в случае необходимости. Не могу сказать, что мне бы понравилось тратить 8 игровых часов в день, прислуживая другим игрокам. Но эти ребята казались довольными своей жизнью. Главное не спрашивать, сколько они получают, чтобы не травмировать себя лишний раз. По слухам, месячную зарплату в 100 тысяч золотых в золотой подкове не получает даже младший помощник заместителя официанта. Все дорого и пафосно. «Ваш столик, прошу». Официант откинул штору и приглашающим жестом попросил меня войти внутрь открывшейся ниши. Анастария, Плинта, Барсина, Эрик, Лейта и Растяпа. 6 новых баронов Барлеоны. Весь мой немногочисленный клан сидели за столом с интересом, осматривая меня с ног до головы. Согласен, по сравнению с привычным обликом в кожаной одежде, созданной мне Риком, в этом костюме я выгляжу совершенно по-другому. На любого человека, вошедшего в золотую подкову, система автоматически надевала стандартное облачение, заставляющее выглядеть посетителя соответственно статусу заведения. Однако, если имитатор определяет, что игрок в состоянии выглядеть лучше, еще бы за 300 тысяч золотых, то позволяет игроку покрасоваться перед своими друзьями, компаньонами и собеседниками. Нужно подчеркнуть. «Прямо с картинки сошел, граф!» — ухмыльнулся Эрик, возвращаясь к блюду. Взяв какую-то непонятную зеленую жижу, очень напоминавшую баланду на прике, дворф с огромным аппетитом ее поглощал. «Если я правильно понимаю, сегодня у него второе посещение подковы, поэтому нет ничего удивительного. Еда в ресторане была идеальна». В отличие от меня, Анастария приняла предложение заведения и облачилась не в то божественное и невесомое белоснежное нечто, в чем она была у императора, а в обычное платье от золотой подковы. Это я, нажав «нет», стал выглядеть как белая ворона. Где был мой мозг? «Да, вот как-то так», — произнес неопределенную фразу, якобы что-то сказал и как-то отреагировал, после чего уселся за единственное свободное место во главе стола. Понимая, что все поглощены едой и пока с ней не закончат никакого разговора не получится, я подозвал официанта. «Вы готовы сделать заказ?» Буквально через несколько секунд рядом материализовался работник таверны и вопросительно посмотрел на меня. Словно джин из бутылки, ей-богу. «Принесите фирменный настой и жареную крысопатку», — заказал я, вспомнив, что брал в свое прошлое посещение. Эксперименты в таверне, как показала практика, штука опасная, поэтому рисковать не стоило. «Заказ принят», — отчеканил официант и мгновенно исчез, словно телепортировался. «Нет, точно джин». «Граф, да крысопатку!» — прокомментировал мой заказ Растяпа. «Как ты не по статусу ешь, твоя светлость?» «Хотя нет, не так. Твою светлость!» Добавляя про себя за ногу. «Рассказывай давай, как?» «Пока тебя ждали, мы уже по сотне гипотез выстроили. Одна Настя сидит, помалкивает, словно что-то знает». «Мне тоже интересно, как это у тебя получилось?» — подала голос Барсина. «Встречаюсь я с одним из потенциальных рейдеров. Вижу, что он начинает нос воротить от нашего низкоуровневого клана. И тут раз проходит обновление. Баронесса Барсина. Магдей, так того игрока звали, практически сразу согласился вступить в клан. Обещал подыскать еще нескольких игроков. В общем, рейдеры начали формироваться. Так что в армию желающих послушать интересную историю можешь записать и меня». «Красиво тебя подставили. Ничего не скажешь». Едва я закончил рассказ о своих приключениях, произнесла Анастария. Мне пришлось рассказать своим бойцам все, начиная от создания слез Тавии, заканчивая встречей у императора, после чего послышался такой комментарий. С чего вдруг? Видимо, последнюю мысль я произнес вслух, так как Анастасия начала объяснять. «Тебя только что удалили из Анхурса на 3 месяца, вручив замок. Даже 2 недели дали, словно подарок. Так, судя по вашим лицам, никто не в курсе, поэтому начну с самого начала. Когда клану вручается замок, то либо его глава, либо заранее назначенный владетель обязан провести в нем 3 месяца. Только после этого замок становится настоящей вотчиной клана. Покидать замок, конечно, можно, но не более чем на сутки. Игроку дается 2 недели, чтобы он урегулировал все дела и отправился властвовать. Так было со всеми 3 замками Феникса. Вряд ли для нас изменят правила. Получается, что Махана только что отлучили на 3 месяца от всех заданий, завязанных на путешествиях. Например, уничтожение воткнутого в трон императора кинжала Гераники. До завершения этого задания осталось чуть более 2 месяцев. Подземелье, в котором скрывается реликвия, вроде как найдено. Сейчас Феникс, драконы и наследники его штурмуют. Так, сейчас точно не об этом. В общем, 3 месяца без 2 недель Махан должен быть владетелем. Формировать эту должность сейчас уже поздно. Функции все равно не передать. «Очень весело», — грустно произнес я, оценивая перспективу ближайших 3 месяцев. «Еще одно заключение, и опять на 3 месяца. Сколько можно?» Внезапно еще одна радостная мысль пришла в голову. «При этом наличие меня в замке может быть бесполезным, если мы так и не уничтожим монстра. Замок и титул заберут, и мне придется сидеть еще 3 месяца, только уже в Дрангоре. Поэтому тебе нужно назначить владетеля, игрока, который будет следить за замком и заниматься его развитием». Развитием? Урусай — замок 1-го уровня. Во всяком случае, все передаваемые Фениксу замки были именно такими. Максимального уровня у замка, как и у игроков, нет. Однако получить каждый новый на порядок сложнее, чем предыдущий. Могу ошибаться, но нам достались обычные развалины со своим, учитывая монстра, подземельем. Для того, чтобы получить 2-й уровень, замок нужно полностью отстроить, вернув ему первозданный вид. Для этого нужны каменщики, скульпторы, художники. Потратиться придется изрядно. 3-й уровень можно получить, расширив территорию замка примерно вдвое. 4-й — создание новых построек, апгрейд существующих и так далее до бесконечности. Плюсы. Место хранения добытых материалов и предметов. Минус — деньги. Еще из минусов стоит отметить возможность нападения на замок игроков и расхищения хранилища, поэтому все стараются улучшить его до максимального значения и как можно раньше. «На кой вообще это хранилище нужно?» — удивился Лейта. «Нужно что-то оставить, пишешь письмо с вложением и хранишь все предметы таким образом». «Все верно. Можно поступать и так», — согласилась Анастасия. «Только нужно помнить, что одновременно в почте у игрока может храниться не более 60 предметов. Все самое ценное, да, хранишь таким образом. Но если необходимо куда-то поместить гору материалов, то почтой уже не обойдешься. В корпорации тоже не дураки сидят. Для игроков без клана почта является своеобразным хранилищем. Маленьким, но им больше не нужно. Однако для кланов... только замки. К примеру, за темный лес Феникс должен нам очень много редких ресурсов. Куда их складывать, если бы Эхкиллер потребовал забрать принадлежащие нам вещи прямо сейчас? В почту все не влезет. Мы даже получить столько не сможем. Так что выход только один — замковое хранилище. Либо свое, либо наемного клана. У меня есть несколько контактов, предоставляющих услуги хранения. Если будет интересно, могу дать. «Пока не нужно, но спасибо», — ответил я. «Итак, с замком более-менее понятно. Осталось решить, что делать с монстром». «А что ты с ним делать собрался?» — удивился Плинта. «Запускаешь меня и Анастасию в подземелье, ждешь, еще немного ждешь, и опа, монстра нет. Откуда в Нарлаке 400-е боссы? Максимум, что там будет, 250. Я его в одно лицо вырезать смогу, но на всякий случай лекарь не помешает. Тем более такой, который сам может боссу лицо в одиночку начистить. Мне видится другая проблема». «Проблема?» Три месяца в такой дали от Анхурса — это слишком долго и далеко. Через два месяца начинается вторая тренировка у Патриарха, которую, Махан, ты пропускаешь. Это факт. Следовательно, к этой тренировке нужно подготовиться, так как выбывать из игры на месяц не очень хорошо. Первая тренировка стоила мне слишком дорого. Придется покинуть тебя раньше, примерно на месяц. Учитывая, что до телепортации в наш замок осталось две недели, я смогу с тобой пробыть там от силы дней 10-15. Это точно. Поддержала разбойника Анастария. «Все время быть с тобой у нас не получится. Мне тоже нужно будет уладить все дела». «Это вы меня сейчас вот так кидаете?» — уточнил я, пребывая в легкой растерянности. Логика в словах Плинта присутствовала, причем железная. Однако осознавать, что мы останемся без такой поддержки... «Никто тебя не кидает», — ответила Анастария. «Монстра мы убьем». Но три месяца сидеть в такой дали? Махан, ты должен понять, это игра. И уходить в добровольное заточение на низкоуровневые локации у меня нет желания. У меня тоже есть ограничения, — вмешалась в разговор Барсина. Я начала обучение у друидов и по условиям задания должна мотаться по окрестностям Анхурса. Я даже не смогу лететь к монстру. Для меня сейчас это невозможно. «Через полтора месяца, пожалуйста, однако потом патриарх с обучением». «Минус три», — мрачно резюмировал я, после чего посмотрел на притихших офицеров. «Что скажете? Вы-то хоть со мной?» «Минус четыре», — нехотя, словно каждое слово дается с трудом, произнес Лейта. «Махан, понимаешь, мне, если честно, тоже там делать нечего. Не мое это бегать по рейдам». Зато здесь, на месте, я намного больше пользы клану смогу принести. Финансы требуют постоянного учета, контроля, оборота. Что подешевле купить, а подороже продать. Если у нас появятся производственники, что сбыть, что придержать, что докупить. На это нужно время и... время. Если буду бегать по рейдам, ничего не успею. В общем, финансами нужно заниматься, и я готов окунуться в это с головой. Но казначеем не буду. «За казну должен отвечать глава, то есть ты». «Но задание...» — начал я, но Лейта меня перебил. «Я почти 50 лет прожил без Барлеоны, и, поверь, с удовольствием проживу еще столько же. Бегать, убивать мобов — не мое. Зато освобожу себе пару слотов характеристик, получу торговлю и красноречие, займусь прокачкой финансов клана». «В общем, если ты согласен, я готов всем этим заняться». Слова Лейты были для меня такими неожиданными, что я на некоторое время растерялся. Мысль о том, что игрок может добровольно бросить прокачку и заняться сугубо финансовой составляющей игры, не укладывалась в голове. «Как же рейды, задания, сценарии, добыча?» Я посмотрел на оставшихся игроков и с удивлением понял, что Барсина и Анастария полностью поддерживают такое решение Лейта. Девушки прекрасно понимают, что для нормального развития клана нам необходим выделенный человек, и будет правильно, если этому человеку можно доверять без лишних соглашений. Хорошо. Нехотя я принял факт, что Лейта станет домоседом. Тогда на тебе снабжение. Все производственники, которых мы, надеюсь, наймем, должны работать как папы Карла. При этом у них всегда должны быть ресурсы. Добытчики, соответственно, всегда должны быть при деле, иначе получится, что зарплату мы им платим впустую. Раз мы плавно перешли к устройству клана, давайте эту тему продолжим. Анастария рассказала мне итоги вчерашней встречи. Что-нибудь изменилось за это время? Тогда я начну. Тут же взяла слово Барсина. Почту, что ты мне сбросил, разгрести не успела, однако несколько интересных вариантов там есть. Как уже сказала, встретилась с Магдеем, охотником 191 уровня. По моим оценкам, он может быть неплохим рейд-лидером, но нужно смотреть. Еще до вступления в клан, когда я была наемником, под его началом проходило всего несколько подземелий. Из всех, с кем играла, он наиболее адекватный игрок и к тому же по стилю управления очень похож на Анастарию. Грамотные команды, никакой паники и зазнайства. У него есть требования. Хочет быть бароном, но прежде готов доказать свою состоятельность как рейд-лидер. Обещал найти нескольких бойцов и пройти любое соответствующее их уровню подземелье, на наш выбор, чтобы убедиться в его способностях. Что еще? А кроме Магды, встретиться больше ни с кем не получилось, однако на завтра назначены еще 10 встреч. Кстати, дай мне возможность брать игрока в клан, сейчас только ты имеешь на это право. Либо находи время и кидай приглашение лично, у меня возражений нет. Хорошо, уже сделал, согласился я, настроив свойства клана. У меня есть свой сайт, на котором я занималась самопиаром, пока была наемником. Посетителей на нем сейчас нет, однако не нужно платить за хостинг, он уже куплен. У меня есть знакомый, который может разработать дизайн и сам сайт, но бесплатно работать он не будет. Ой, совершенно забыла, по поводу рейдеров. Основной вопрос, который мне задают и который я обещала сегодня уточнить, каким образом будет распределяться добыча и что с зарплатой? Насколько я помню негласную традицию, придуманную неизвестно кем, неизвестно когда, половина добытых с босса золотых распределялась между рейдерами, ответил я девушке. Все остальное, включая ресурсы и амуницию, в клан. Но половина золота — священная корова, которую нельзя трогать. Собственно, ничего менять или придумывать я не буду. Есть только небольшое уточнение. Я заинтересован в том, чтобы народ был максимально одет, поэтому прежде чем отдавать добычу в хранилище, рейд-лидер должен будет оценить ее и распределить между игроками, если добытые вещи смогут кого-то улучшить. Заключим соглашение, по которому если игроки выйдут из клана, то либо возвращают одежду и оружие обратно в клан, либо выкупают его. Ремонт за счет клана. Эликсиры и усиления на начальном этапе игроки пускай приобретают сами, если только не найдем достойного алхимика или чарника. Сейчас их нет. По поводу зарплаты. «Тут я могу помочь», — выручил Плинда. «В Темном Легионе я хоть и был паркетным руководителем, однако потолки зарплат в зависимости от уровня прекрасно видел». Ловите. Скрывать эту информацию смысла нет, клана как такового уже не существует. «Может, пойти в рейдеры?» — задумчиво произнес я, когда увидел, сколько мог получать Плинта, будь он обычным бойцом. «Нет уж, тебя не потянет ни один клан», — отшутилась Барсина, так же, как и я, изучающая список. «У тебя же фамилия Итого». «Ладно, у меня все. Завтра отпишусь о результатах». «Сразу вопрос, причем всем. Имеет ли нам смысл брать всех подряд в клан, независимо от уровня, расы, предпочитаемого типа игры? Уверен, что ради проекции многие пойдут к нам, и тогда сможем выбирать уже среди своих». «Я против», — тут же ответила Анастасия. «Чем больше человек в клане, тем более он неуправляем. Один человек может управлять 10-12 игроками, не больше. От массовости толку нет ни для клана, ни для клановой казны, даже наоборот. Все будут требовать деньги на ремонт. Уровни клана повышаются только при выполнении заданий или прохождении подземелий. При этом в рейдовой группе должно быть не менее 8 игроков одного клана. При этом от заданий идет такая капля, что даже страшно о ней упоминать. Раз уж взяла слово, то тоже доложусь. Я пообщалась с несколькими ремесленниками. Они отказываются вступать в клан. Слишком мы малочисленны и неизвестны. Текущий рейтинг клана 35 774, да и то благодаря мне и Плинта. Такая же ситуация с добытчиками. Низкоуровневые готовы вступить в клан прямо сейчас, только нам они не нужны. Минимум 3-4 месяца мы будем платить им зарплату, не получая, по сути, ничего взамен. Стоимость материалов начального уровня на аукционе колеблется от серебряной монеты до золотого за пачку, а зарплата 20-30 тысяч в месяц. Выгоды нет никакой. Теперь насчет аукциона. У меня есть предложение. Мы находим уже действующего аукциониста и работаем с ним, так как содержать своего человека будет слишком дорого. С каждой сделки они берут 10%, но поверьте, их услуга окупается сполна. Также в помощь Лейте предлагаю купить кланового бухгалтера-имитатора, чтобы он занимался отчетами и выплатами. Если мы наймем кого-то, то будем должны делать отчисления и платить налоги в специализированные органы, начислять всем зарплату, а также сводить балансы. Если есть возможность автоматизировать эту функцию, не вижу смысла делать обратное. Потом больше в виде штрафов отдадим. Принимается. С тебя контакт. Будем заключать договор. Я так понял, у нас пока все, поэтому можно... Не все, прервала меня Анастасия. Как я говорила, меня нужно снять с должности заместителя клана. Я не справляюсь. У меня есть две кандидатуры — Растяпа и Барсина. При этом спросить эти самые кандидатуры, естественно, никто не соизволит, — вставил Растяпа с интересом, смотря на девушку. Как заместитель я буду еще больше никакой, чем ты, поэтому сразу беру самоотвод. Не мое это. Барса? Все обратили взор на нашу маленькую друидку. Я не знаю. Покраснев под пристальным вниманием, замялась девушка. Никогда я не была заместителем главы клана, могу что-то упустить. Но ты не против? Уточнила Анастасия. Нет, мне даже интересно будет. Когда-то я хотела даже свой клан сформировать. Много читала о том, как сделать его прибыльным. Но сейчас, когда возникла реальная возможность, я боюсь. «Барса, давай еще раз. Ты согласна стать заместителем?» — переспросил я. «Пускай меня считают занудой, но мне не хотелось навязывать игроку, причем свободному игроку, лишнюю головную боль». «Да», — резко подняв голову, произнесла друидка, что-то для себя решив. «Я готова стать заместителем и сделаю все, чтобы оправдать свое назначение». Получилось немного пафосно, с громкими обещаниями, однако главное было сделано. Я снял Анастасию с должности зама. С момента ее назначения еще не прошло 2 месяца, поэтому задание с шахматами Кардамонта она не получит. Глупо, но я хочу подстраховаться. Барсе предложу очень хорошую зарплату, составлю грамотное соглашение, которое сможет защитить клан от ее неожиданного ухода. Привет, Елениум. В общем, буду закрывать все возможные риски. Паранойя, она такая паранойя. Еще вопрос. Не унималась Анастасия. «Сегодня утром мне пришло предложение об интервью. Какой-то не очень известный канал делает серию передач о Барлеоне. Хотят поговорить. Мы как, пиаримся? Если да, то встреча с ними точно необходима». «Организуй ее на этой неделе», — согласился я. «Встреча нас не убьет, а лишняя шумиха вокруг клана не помешает». «Растяпу не отдам», — заявила Настя. «Пока есть время, хочу его понатаскать по одному тренажеру. Что до Эрика?» «Тоже минус, извини», — окончательно добил меня дворф. «Я хочу убрать меткость, одну из своих характеристик, и попробую открыть ремесло. Ты так много рассказывал о творчестве, что у меня давно руки чешутся попробовать самому. Но для этого нужно получить доступ к императору и постоянно находиться у учителя». «Учителя в этом деле не нужны», — мрачно пробурчал я. «Это тебе они не нужны. Я пока без них никак». «Пойми, до тренировки у Патриарха всего 2 месяца, потом опять месяц в минус. Если я за эти 2 ничего не смогу сделать, то точно не быть мне ремесленником. Мне нужно понять это». Таким образом, в сухом остатке имеем. Анастасия и Растяпа занимаются по индивидуальной программе, Плинта готовится к тренировке у Патриарха, Барсина прокачивается как друид, Лейти становится нашим финансовым гением, Эрик начинает испытывать муки творчества, так я понимаю. «Я возьму на себя всех рейдеров», — подумав немного, добавил Плинта. «Уж накрутить им хвосты, чтобы бегали, это расплюнуть. И наличие меня в Анхурсе — только плюс». «Я же займусь ремесленниками и добытчиками», — опять влезла Анастасия. «В течение месяца обязательно найду около 100 штук. Ты мне только права на прием в клан дай?» «Мне тоже», — попросил разбойник. «Есть парочка знакомых, я поговорю с ними». «Все это хорошо, но вы не забыли, что у нас задание принца висит невыполненное?» «Вот 2 недели на его выполнение у нас и есть. Потратим неделю, чтобы народ набрать. Потом Лейты откроет телепорт к их месту обитания, и все будет хорошо». «В таком случае приятного аппетита. Мне больше добавить нечего. Встречаемся здесь через 4 дня. Ловите приглашение. Всем спасибо». Вгрызаясь в крысопадку, я никак не мог отделаться от мысли, что меня только что кинули. Оставить одного на 3, пускай и на 2 месяца в замке, напоминающем, если верить, Анастасии руины? По-моему, в этом мире закончилась справедливость.